Глава 26. Полковник отсутствовал минут 20, и все это время генсек-президент с нетерпением ждал его возвращения. Только теперь Русаков осознал, что пока этот офицер рядом, он может чувствовать себя, если и не уверенно, то, по крайней мере, в относительной безопасности. Он вспомнил рассказ одного старого генерала, который на фронте, еще будучи офицером, трижды попадал со своими солдатами в окружение. Так вот, всякий раз он выживал и удачно выходил из кольца только потому, что в самые трудные минуты всегда держался рядом с полковыми разведчиками. Вместе с ними он дважды выползал из окружения через минные поля, болота и вражеские окопы. Вместе с ними форсировал речушки, отрываясь от противника при отступлении. Вместе дрался в рукопашную, когда немцы ворвались в расположение штаба полка. «Это особая каста», — убеждал себя и Русакова фронтовой генерал. «Рядом с ними стыдно страшиться. В самые трудные минуты я говорил себе, если у тебя и есть шанс прорваться, выйти, переплыть, спастись, то только с разведчиками». Так вот, сейчас он, верховный главнокомандующий, мысленно готовил себя к тому, что, возможно, придется создавать группу надежных, преданных офицеров и вместе с ними вырываться из резиденции. Благо, его полковой разведчик объявился как-то сам собой. И напрасно он поначалу так набросился на Бурова со своими подозрениями. «Нет. Как оказалось, они все еще не ушли, товарищ президент», — не ведал полковник о его терзаниях и раскаяниях. «Совещаются, просчитывают варианты, все еще на что-то надеются. Мне с самого начала стало понятно, что уезжать из Дороса ни с чем эта группа товарищей не решится», — со спокойствием отреченного проговорил президент. «Потому и не торопятся. Русаков?» Еще несколько минут назад намеревавшийся спуститься вниз, вдруг в нерешительности остановился и метнул взгляд на тонированную стеклянную стенку смотровой площадки. Чтобы убедиться в правдивости слов полковника, много времени не понадобилось. «Теперь и сам вижу, что путчисты все еще не ушли. Причем неизвестно, каковым будет их уход на самом деле». «Именно поэтому я и вернулся в резиденцию», — объяснил Буров, тоже, хотя и весьма не смело, подступая к тонированной стенке. «Подстраховывая вас, возьму под охрану комнату, из которой лестница ведет на эту смотровую площадку». «Вот это правильное решение», — уже совершенно спокойным, хотя и не твердым голосом похвалил президент, давая понять, что о предшествующем разговоре забыто. Он почему-то оглянулся на Бурова, и полковник обратил внимание, насколько усталым и бледным выглядит его лицо. А еще эти белесые, подернутые красноватой паутиной его глаза, отрешенный и обреченный взгляд которых напоминал взгляд загнанного в убойный цех мясокомбината быка. «Слишком уж наши гости суетятся. Если бы вы приказали арестовать их...» «Что-что?» «Я мог бы сформировать группу офицеров», — не отреагировал полковник на предостерегающий окрик генсек-президента. Впрочем, двоих хорошо вооруженных оказалось вполне бы достаточно. «Какое еще арестовать?» — буквально захлебнулся Русаков порывами благородного гнева. «О чем это вы?» «Простите, очевидно, я неверно выразился. Имел в виду задержать». Президент не ответил. Однако полковнику показалось, что в эти минуты он не прорабатывает сценарий задержания группы товарищей, а попросту отмалчивается. Полковник уже знал об этой особенности генсек-президента. В нужный, иногда самый неподходящий момент для подчиненных, он вдруг просто умолкал, отстранялся, выключался из разговора из создавшейся ситуации. Еще какое-то время собеседники пребывали в растерянности, но в конце концов, так и оставшись в полном неведении относительно решения Русаков, вынуждены были откланиваться. в то время как президент оставлял за собой право и этическую возможность истолковать потом свое молчание так, как ему угодно и выгодно. Вот и полковник Буров выждал несколько секунд президентского молчания, решил нарушить его. «Разрешите идти, товарищ президент?» «Идите», — нервно пожал плечами Русаков, как бы напоминая ретивому полковнику, что не вызывал его, а следовательно не собирается задерживать. И лишь когда Буров четко по-армейски повернулся и почти неслышно начал спускаться по усланной ковром лестнице, генсек-президент вновь вспомнил. Само присутствие в резиденции этого офицера, его психологическая поддержка и твердость выбора как раз и стали теми факторами, не считаться с которыми группа товарищей, в том числе и КГБисты, не могли. Буров подчинялся начальнику главного разведуправления Генштаба. То есть он был из другой, откровенно конкурирующей с госбезопасностью конторой. И уже сам этот факт явно сдерживал Цыханова и Ротмистрова, да и, очевидно, самого главкома сухопутных войск. Как бы там ни было, а каждый из группы товарищей сразу же отметил про себя, что на переговорах присутствует вооруженный и прекрасно обученный офицер спецназа, который в случае необходимости может вступиться за генсек президента, поднять тревогу, вызвать подкрепление. О том, что такое в действительности это самое ГРУ, компартийный вождь узнал из повести Виктора Суворова «Аквариум», то есть из произведения предателя Родины, перебежчика, бывшего офицера армейской разведки. «О ГРУ можно говорить только в ГРУ», — уверял его этот писучий перебежчик. «Говорить можно только так, чтобы твой голос не услышали за прозрачными стенами величественного здания на Ходынке. Каждый, кто попал в ГРУ, свято придерживается закона аквариума. Все, о чем мы говорим внутри, пусть внутри и остается. Пусть ни одно наше слово не выйдет за прозрачные стены». Да только слово самого Суворова за прозрачные стены все-таки вышло. И Русаков прекрасно знал, сколько крови по этому поводу было выпито из руководства разведки, кто именно и как поплатился за предательство профессионального разведчика. Русаков прочел эту повесть одним из первых в стране, запрещенную повесть запрещенного, заочно приговоренного к смертной казни предателя и диссидента. А значит, по законам своей страны, сам он таким образом тоже превратился в диссидента и почти предателя. «Прямо из Англии переправили», — похвастался генерал внешней разведки, который доставил Русакову ксерокопию верстки. «Кстати, еще только готовится к публикации. Так уж еще только. Офицер из нелегалов», — интригующе ухмыльнулся курьер, добывший эту рукопись. Сказал, что сумел снять ее копию еще до того, как автор написал ее. «Почему же тогда не сняли самого автора, как приговоренного предателя? Причем действительно еще до того, как он написал эту книженцию?» «Политическая ситуация изменилась. Политически такая акция сейчас нецелесообразна. Слишком много шума. Но и приказа на нейтрализацию этого мемуариста тоже никто не отменял. Впрочем, понятно, что теперь не время», — тотчас же спохватился Русаков. Он всегда слыл человеком осторожным, памятуя, как Сталин прокололся на деле о партийных перегибах на местах. А Хрущев, поддавшись на провокационные подстрекательства кое-кого из своего окружения, «Да врежьте вы, Никита Сергеевич, эту гнилую интеллигенцию! Сколько можно терпеть на преследованиях литераторов и художников?» Русаков многое познал из опыта своих предшественников и теперь старался быть особенно осторожным. «Однако», — одернул себя президент, — «все это из отвлеченных воспоминаний. А тут вот страна оказалась на грани путча, на грани свержения конституционной власти. Подождите, полковник». Шаги на ступеньках затихли, затем возобновились. Из-за плавного винтового изгиба Вновь появилась голова Бурова.